Вот экстраверт, если, первое, в один день можете посмотреть два фильма, сходить на концерт, по дороге проглотить детектив, побывать на вечеринке, назначить 4 свидания, прийти на 2. Второе, у вас масса знакомых, и число их все растет. Третье, вам необходим постоянный приток внешних стимулов. Не по себе, когда молчат радио и телевизор, и уж совсем скверно, когда отключают телефон. Четвертое. Легко запоминаете лица, биографии, дела. Хуже – теории, формулы, иностранные слова. Пятое. Не любите есть в одиночку, пить тем более. Шестое. Любите рассказывать анекдоты, истории и события в лицах. Здорово умеете копировать кое-кого. Седьмое. Не проще выступить и произнести тост. Восьмое. Любите фотографировать, снимать кинофильмы, переписывать пленки и так далее. Девятое. Знаете, где что почем. Десятое. Легко ориентируйтесь в незнакомой обстановке. Одиннадцатое. Легки на подъем. Командировка для вас – праздник. Двенадцатое. Не прочь перемыть косточки не ради злословия, а ради интереса. Тринадцатое. Видите и одобряете лучшее, поступаете в зависимости от обстоятельств. Четырнадцатое. У вас всегда масса планов и замыслов. Часть из них осуществляется, часть остается нереализованной, чего вы только не начинали собирать. Пятнадцатое. Не понимаете людей, которые прислушиваются к своим ощущениям и трясутся за здоровье. Шестнадцатое. Заинтересованы во впечатлении, которое производите на окружающих, и оно, в общем, вас устраивает. Вы интроверт, если... Первое. Незначительного события достаточно, чтобы мысль ваша заработала как бы сама собой и дошла до вещей самых значительных. Второе. Часто погружаетесь в воспоминания. Память разматывается как клубок, ее трудно остановить. Третье. Одного хорошего спектакля или концерта вам довольно подчас на целый месяц. Четвертое. Одного хорошего друга на всю жизнь. С людьми вы сходитесь нелегко. Пятое. Лучше запоминаете смысл, чем детали и подробности. Шестое. Чем меньше новостей и событий, тем лучше. Можно сосредоточиться, собраться с мыслями. Седьмое. Тихо ненавидите транзисторы. Восьмое. Любите, чтобы вещей было поменьше, но чтобы они составляли с вами как бы одно целое. Девятое. Вполне свободно и непринужденно чувствуете себя только в одиночестве. Не жадный человек, но есть предпочитаете в одиночку. Десятое. Вам легче в большом собрании незнакомых или малознакомых лиц, чем в небольшой группе, где приходится устанавливать тесные контакты. Одиннадцатое. К новой обстановке приспосабливаетесь с трудом. Двенадцатое. Следуете своим принципам во что бы то ни стало. Тринадцатое. Мнительны в отношении своего здоровья. Вас часто беспокоят какие-то неприятные ощущения. Они вас расстраивают. Вы можете долго о них думать, искать причины и ни к чему хорошему не приходите. Четырнадцатое. Способны долго биться над решением одной задачи, углубляться в проблему. Пятнадцатое. Видите двусмысленность там, где другие видят только один смысл. То же, что двусмысленно для других, для вас вообще не имеет смысла. Шестнадцатое. Вам иногда говорят, что вы видите мир не таким, каким он есть, что вы не от мира сего, но вам так не кажется. Подсчитав соответственные пункты, можно легко определить пропорции своей экстраверсии и интроверсии. Если окажется, что признаков экстра и интро примерно поровну, то вы амбоверт, каковыми и является большинство людей. Ну хорошо, подсчитали, определили. А что дальше? А дальше можно учесть это, например, при выборе профессии.